Напуганный ротенфюрер не стал запираться и открыл секрет. Зная, что партизаны испытывают недостаток в боеприпасах, эсэсовское командование забросило в свои отряды большую партию патронов, начиненных не порохом, как обычно, а нитроглицерином, сильным взрывчатым веществом. Поэтому на ящиках и были сделаны пометки, вызвавшие у глушанина подозрение. Буква «М» означала слово «нитр», а «Г» — глицерин. Эсэсовцы получили указание оставлять ящики с этими патронами в населенных пунктах, охваченных партизанским движением, на лесных дорогах, на обочинах шоссе. Создавалось впечатление, что эти ящики забыты, брошены гитлеровцами или в суматохе утеряны. Расчет был прост. Они знали, что патроны так или иначе попадут в руки патриотов и сделают свое дело. Глушанин решил все-таки испытать действие патронов. Он не слишком-то доверял ротенфюреру. Винтовку зарядили, привязали ее крепко к дереву, а на гашетке закрепили конец длинного шнура. Ротенфюрер СС сказал правду. После выстрела от винтовки остался лишь кусок ложи, все остальное разнесло. У Глушанина родилась мысль обратить эти патроны против тех, кто их подкинул, то есть против самих немцев. Об этом он и сказал Антонину. Естественно, вспомнили Адама Труску, оружейного мастера правительственных войск. Кому-кому, а Труске легче разработать план подмены патронов. При первом же свидании Антонин рассказал оружейнику о замысле Глушанина. Труска обещал подумать и на следующий день выложил свои соображения. Он привлек на свою сторону очень ценного человека, некоего Янковца. Янковец служил заведующим кладовой боеприпасов. Выходец из рабочей семьи, он ненавидит немцев. Еще в 1942 году гитлеровцы сравняли с землей деревни Лидице и Лежаки, и среди 199 расстрелянных жителей оказалась родная сестра Янковца и ее сын, которому было тогда 16 лет. Антонин попросил Труску узнать все распорядки в кладовой и подготовить Янковца. Первые сведения были неутешительными. На складе хранились патроны только для чехословацких винтовок. Что теперь предпринять? Голову ломали все – Лукаш, Антонин, Труска, Янковец, каждый в одиночку. Больше всех размышлял Янковец. Через некоторое время он изложил Адаму, а тот Антонину, а Антонин, в свою очередь, Ярославу, смелый и дерзкий по замыслу проект. Обычно патроны Янковец получал на складе во дворце Печика. Всегда это были патроны, пригодные только для чехословацких винтовок. Выдавали их в очень ограниченном количестве. Их хватало только на то, чтобы проводить плановые учебные стрельбы. Каждый патрон был на учете. И Янковцу пришла в голову такая мысль. Нужно сказать заведующему складом, что у него в кладовой сохранилось несколько ящиков патронов для немецких винтовок, и он бы не прочь обменять их на отечественные. Возникли опасения. Как только в руках гитлеровцев начнут взрываться винтовки, фашисты первым долгом начнут допытываться, откуда патроны попали на склад, и таким образом легко доберутся до Янковца. Но Янковец рассеял эти опасения. Этого он не боится. На складе столько ящиков, что при всем желании невозможно установить, какой из них когда и откуда поступил. Ну а если на худой конец и вспомнят о Янковце, то он найдет, что сказать. Во всяком случае, он один будет в ответе. А это тоже прямой выигрыш. Доводы его возымели действие. Янковец убедил Труску, Труска Антонина, Антонин Ярослава. Договорились так. Патроны из лесу вывезут без ящиков и сложат их у Янковца в кладовой, а за это время он достанет несколько обыкновенных патронных ящиков. Оставалось выяснить точное количество патронов у Глушанина и разработать способ их доставки из леса. Для этой цели Антонин и уезжал на несколько дней из Праги. «Все идет как нельзя лучше», — сообщил он Лукашу, вытаскивая из-под кровати старые сапоги. «Первая сотня уже здесь». Он извлек из голенища несколько новеньких немецких патронов. Ярослав взял обойму в руки и посмотрел на Антонина. «Ты притащил?» «Я». Патроны по своему виду ничем не отличались от обычных, да и не должны были отличаться, а иначе привлекли бы внимание даже неискушенного в военном деле человека. «Сколько их у Глушанина?» — поинтересовался Лукаш. «4 ящика». Ярослав вертел в руках обойму. Спросил. «И как же вы договорились? По сотне носить — это работы до самого лета хватит». «Договорились», — улыбнулся Антонин. «Это я так себе прихватил, из любопытства. Да и вам хотелось показать. Сегодня ночью все 4 ящика вывезут из леса. Завтра Владислав поедет по своим делам в Бероун и по пути заглянет в Горжовице. Там их ему и передадут. «Хорошее дело по пути», — заметил Лукаш. «От Бероуна до Горжовицы верных 30 километров». «Пустое дело», — успокоил его Морганок. «Мне не привыкать. На 30 меньше, на 30 больше, большой разницы нет». Втроем они обсудили, где временно сложить патроны, когда их привезет Морганок. Антонин сказал, что сейчас же отправится к Адаму. Надо через него предупредить Янковца и одновременно узнать, не был ли он на складе во дворце Печика. Ярослав внимательно посмотрел на него. «Что вы так смотрите?» — спросил Антонин. «Ты больно зачастил к Адаму. Будь осторожнее». «Теперь я ученый», — усмехнулся Антонин. «Все мы ученые. И Блажик был ученый, и Мрачек, и я. Смотри в оба, Антонин». После гибели Блажика Бажена перебралась в дом Труски. Здесь, как и у дяди, она жила под видом родственницы. И, надо прямо сказать, Адам и его жена относились к ней так душевно, окружали ее таким вниманием, что она чувствовала себя в родной семье. Антонин застал Бажену за книгой. «Садись сюда», — показала она на диван. «Садись, рассказывай новости». «Опять рассказывай», — огорчился Антонин. «Ее интересуют только мои дела, а сам я...» «Хоть бы раз сказала, давай посидим просто так, поговорим о чем-нибудь». «Нет, ей безразлично мое присутствие». «Ну ладно, хорошо, будем говорить о деле». И Антонин сказал спокойно. «Мне нужен Адам». «Он сейчас придет», — ответила Бажена. И, как ему показалось, с любопытством взглянула на него. «А для меня у тебя не найдется словечко?» Антонину хотелось думать, что в ее словах прорвалось какое-то едва уловимое огорчение. Может быть, ей все-таки приятно его видеть. «Для тебя?» — переспросил он. «Для Бажены или для товарища Лукаш?» Она засмеялась и рукой взъерошила его волосы. «Эх ты, дипломат! Говори с кем хочешь, с Баженой или с товарищем Лукаш. Я одинаково буду тебя слушать. Вот самый удобный момент — раскрыть перед ней свое сердце», — обожгла его мысль. «Сейчас, именно сейчас». Но только он повернулся к ней, только они встретились взглядами, как решимость его пропала. Он чувствовал мальчишескую робость. Преодолевая ее, он начал. «У меня очень-очень важное дело к тебе, Бажена». «Дело?» «Я давно...» Антонин смотрел на розовое ухо Бажены, полуприкрытое прядью русых волос. «Я давно хотел сказать тебе, что ты лучше всех на свете». Бажена сделала серьезное лицо. «И ты считаешь это чрезвычайно важным делом?» Просто без всякой иронии спросила она. Антонин улыбнулся, чувствуя, что его улыбка неестественна. «Все пропало. Она говорит с ним, как с мальчишкой». Или как с давним школьным товарищем.